Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Школа выживания». Мы продолжаем нашу тему знакомства с ароматерапией. У нас в гостях Константин Михайлович Хатин. Здравствуйте, дорогие друзья. Константин Михайлович, давайте напомним, о чем мы говорили в предыдущих передачах и какие рекомендации мы давали. В предыдущих программах мы знакомили радиослушателей с ароматическими маслами, которые хороши для конституции вата и питта. И я напомню, что это за масла. Итак, для вата-конституции хороши следующие масла. Базилик, апельсин, герань. Для людей вата и питта хороша лаванда. Для людей вата и кафа хороша гвоздика. Для питта-конституции хороши эфирные масла сандалового дерева, мяты, лимона. Сегодня мы поподробнее рассмотрим эфирные масла, которые рекомендуются для людей конституции кафа. Итак, для кафы существует ряд масел, которые благоприятно воздействуют на нее. И давайте начнем с такого масла, как масло эвкалипта. Это эфирное масло, оно очень хорошо воздействует на кафу и устраняет такие нарушения кафа, как мокрый кашель, как затрудненное дыхание. Мы знаем, что все легочные больные, как правило, хорошо себя чувствуют в эвкалиптовых рощах на юге. И это объясняется очень просто именно тем, что присутствуют эфирные масла в воздухе, эвкалиптовые. Люди кафа, они, как правило, не очень энергичны и бодры, и эвкалипт, он вот находит вот эти скрытые резервы в нашем организме и заставляет человека, как бы снимает вот эту утомляемость и такую вялость, столь характерную для людей кафа конституции. То есть в данном случае он выступает как тоник? Да, можно сказать, что это легкий тоник. Эвкалиптовое масло – это сильное антибактериальное средство, и вот эти его качества используются в дерматологии. Скажем, масло эвкалипта можно использовать при герпесе, при фурункулезе, при опоясывающем лишае и просто при какой-либо угревой сыпи. И вот это антибактериальное свойство эвкалипта, они также очень широко используются для лечения воспаления мочеполовой системы. Это средство, которое устраняет воспаление мочевого пузыря достаточно быстро и мочеточников. И надо сказать, что эвкалипт, эфирное масло эвкалипта, естественно, если оно принимается в сильном разведении, это одно из наиболее... Ну, это одно из сильных средств, которое нормализует уровень сахара в крови. Константин Михайлович, вот чисто практический вопрос. Мы познакомились с двумя способами использования эвкалипта, наружные и внутренние. А более конкретно, как это делать? Ну, скажем, если у вас в доме кто-то заболел бронхитом, то можно, во-первых, использовать аромалампу и несколько капель добавлять эвкалипта, чтобы, во-первых, это будет оказывать лечебное действие на человека, который уже заболел, и, во-вторых, это будет как превентивное средство, как предупреждающее средство для тех, кто не заболел и не хочет заболеть. То есть это сильная дезинфекция воздуха. Также можно добавлять вот это эвкалиптовое масло, несколько капель смешивать с каким-то носителем, с инупаной. Это может быть либо мед, либо сливки, либо, скажем, какое-то масло, жирное масло. И добавлять это в ванну, принимать ванну, с такой ароматическую ванну. Это и приятно, и оказывает очень хорошее лечебное воздействие. Скажем, во время каких-либо эпидемий Я обязательно своего ребенка купаю вот именно в ароматических ваннах, и тогда это действует как защитный фактор. Это наружный способ применения. Это, да? Мы говорим, да, о, скорее всего, именно как через как использование аромата, то есть то, что мы через органы дыхания используем. И второй способ – это нанесение на кожу масла. Здесь отчасти во время приема ванны используется этот, можно рассматривать этот способ именно уже. И при кожных заболеваниях, скажем, при герпесе, просто можно чистое масло наносить на место поражения. И в случае, если, допустим, фурункулез, можно использовать тоже непосредственно на фурункул кисточкой. Одна капля масла можно использовать. При массаже, при рефлексомассаже рекомендуется, конечно, смешивать уже транспортное масло с... То есть жирное масло какое-либо. Например, ги, да? Можно, да, можно использовать ги, можно использовать... Существуют специальные транспортные масла, хорошие масла. Это масла, сделанные из пшеничных зародышей, из различной смеси масел, скажем, там смесь кунжут и, допустим, масло из жажаба смешиваются и... Ну, можно брать какие-то простые масла, допустим, скажем, ги или просто подсолнечное масло. 3-4 капли маслоносителя и 1 капля масла ароматического. И вот это уже потом можно наносить на какие-либо точки и делать, проводить такой, скажем так, акупунктурный соединение рефлексотерапии и ароматерапии. И по поводу внутреннего употребления, есть действительно рекомендации, в основном это французская школа, они используют аромамасла для внутреннего употребления. В этом случае рекомендуется разведение на 1 каплю масла эвкалипта, я бы советовал капель 10 растительного масла, и все это затем принимается. Либо может быть 1 капля на полстакана жидкости какой-либо, воды. Но я еще раз предупреждаю, что с внутренним употреблением эфирных масел нужно быть обязательно очень осторожными. Это уже превращается в сильно действующее средство. И могут быть различные сильные реакции. Поэтому нужно быть очень осторожными. Если ароматерапия в виде... запаха, когда мы используем аромалампу, либо массаж, либо ванны, это, ну, очень мягкое средство и очень то, что может быть широко использовано, то прием масел внутрь желательно, чтобы контролировал какой-либо специалист. Следующее масло, которое мы порекомендуем людям конституции кафа, это эфирное масло можжевельника. Ну, как оно помогает в случае кафа? Опять-таки, устраняется лень, апатия. Скажем так, кафа в состоянии тама-гуны, когда люди кафа становятся такими пассивными. В этом случае вот можжевельник как раз протонизирует и укрепит нервную систему. Также можжевельник хорош при легочных различных проблемах. Он ликвидирует воспаление легочной и бронхиальной ткани, и астматики, и люди с больными легкими, как правило, хорошо себя чувствуют в зарослях можжевельника, вот там, где растет можжевельник. Это сильный антисептик. И антисептик и для пищеварительной системы, и для легочной, как мы уже сказали, и для мочевой системы, и как очиститель крови его используют. Константин Михайлович, вот по поводу этого растения мне хотелось бы более подробно выяснить, а откуда все-таки получает эфирное масло? Потому что я знаю, также популярны поделки какие-то из можжевельника, они также очень ароматно пахнут. Потом есть плоды, сами вот эти веточки, они тоже очень хорошо пахнут. То есть откуда это все получает? Ну, в традиционной медицине используют и ягоды, и древесину, и листья. И совершенно верно вы сказали, что существуют, скажем, медальоны из дерева можжевельника. И часто привозят просто срезы дерева, такие тонкие, которые очень долго сохраняют аромат этого дерева, особенно если его немножко смочить, то такой сильный устойчивый запах можжевельника. Но эфирное масло получают, тем не менее, из можжевеловых ягод путем паровой перегонки. И это масло, оно, естественно, обладает несколько иными качествами, чем, скажем, древесина или листья, потому что все части дерева, они воздействуют на разные части организма и на разные ткани, на разные дхатусы. И очень хорошо использовать масло можжевельника для массажа. И практически, ну, очень многие массажные масла, составы для массажа, сейчас масса различных вот таких масел для массажа, но очень многие из них содержат масло можжевельника, потому что это масло повышает эластичность хрящевой ткани и снимает воспалительные процессы. И если вы, скажем, имеете дело с такими заболеваниями, как артрит, как остеохондроз, как различные артропатии, то в этом случае целесообразно добавить масло можжевельника в какое-то базовое масло. Скажем, если вы используете кунжут, то можно добавить туда масло можжевельника. А если мы будем вот этими небольшими срезами, ну, смочив их предварительно в воде, натирать те места больные, вот вы сказали артрит, если мы возьмем кусочек этого дерева и будем тереть это место, да, это я дает какой-то эффект? Да, я думаю, что также можно использовать, хотя, конечно, будет менее выраженное действие, потому что очень низкие концентрации масла содержит уже вот дерево, и будет такой довольно длительно нужно использовать эти кусочки дерева. При этом при наружном использовании можжевельник также помогает справиться с различными кожными заболеваниями, именно кожными заболеваниями кафа природы, то есть мокнущие различные кожные заболевания. Это может быть мокнущая экзема, дерматозы, все, что с намоканием. Можжевельник подсушивает и действует как сильный антисептик. Константин Михайлович, вот коль мы уже заговорили об использовании дерева, например, в медальоне, вот встречаются поделки, например, те же самые медальоны из сандалового дерева я видел, из можжевелового дерева. То есть они имеют тот же эффект, как сами ароматические масла? Ну, эффект немножко другой, конечно, потому что, как я уже сказал, эфирное масло можжевельника делается из ягод, и немножко будет другой эффект. Но если рассмотреть именно с точки зрения воздействия на индивидуальную конституцию, то, конечно, людям с повышенной питой я бы рекомендовал носить какие-либо изделия именно из сандала. А людям кафа уже, в свою очередь, порекомендовал бы можжевеловое дерево. Ну, вообще существует такое понятие, как аромамедальоны. Для этого используются такие медальончики из пористой глины, которая сохраняет запах масла, и туда наносится несколько капель, и этот медальон носится и сопровождает вас то масло, которое вам благоприятно. И еще я вспомнил об одном использовании дерево именно в ароматерапии, это в саунах, в банях, когда используется поверхность, например, этого помещения. отделанные каким-то деревом, или, например, веники там березовые. Это же тоже все относится к ароматерапии. Да, скажем, можжевеловые веники. Да, кстати, вот можжевеловые. Или добавление можжевеловых веток в веник. Это, можно сказать, что такое тоже одна из ветвей ароматерапии. И здесь сочетание происходит именно и наружного использования, именно то, что рекомендуется при массаже. И очень хорошо использовать можжевеловые веники при вот именно различных таких заболеваниях спины и суставных заболеваниях. И, конечно, если каким-то деревом покрыта, обита баня или сауна, то человек, когда туда заходит, он вдыхает этот эфирные масла, которые выходят из этого дерева. Но очень широко распространено, особенно вот сейчас на Западе используется использование именно масел в саунах. И заходит либо служитель какой-то, либо это все время стоит какая-нибудь лампа, да, или просто блюдечко стоит, потому что там тепло. И там какой-нибудь состав, который специально подобран для сауны. Но здесь нужно быть при использовании вот масел, нужно быть все-таки очень осторожным, чтобы это были такие универсальные масла, чтобы они как подходили для всех, или универсальная комбинация, потому что бывает, что у людей отторжение, и они начинают себя хуже чувствовать. Ну, мы немного отвлеклись от наших эфирных масел. Давайте вернемся. У нас, по-моему, есть еще какие-то наименования. Да. Следующее масло, которое я бы порекомендовал людям кафа, это масло розмарина. Розмарин имеет такой теплый, горьковатый аромат, и он работает тоже как тоник и устраняет неуверенность в своих силах. Также используется это масло при заболеваниях кожи, именно заболевания кожи, которые соответствуют кафе, скажем, жирная кожа с грязными порами. Вот в этом случае хорошо использовать масло розмарина. Это сильное противовоспалительное средство и для органов дыхания, и для органов пищеварения, и для мочеполовой системы. Эфирное масло розмарина можно использовать при явлениях, при различных заболеваниях сердца. Она ослабляет явление ишемии, оптимизирует коронарный кровоток, нормализует артериальное давление, укрепляет стенки вен и так далее, и так далее. При вегетососудистой дистонии можно также порекомендовать использовать масло розмарина. Также его добавляют в составы массажные, потому что розмарин уменьшает отечность, то есть опять-таки вот это снимает кафа, синдром отеки, и устраняет воспаление, уменьшает воспаление при таких заболеваниях, как артриты, миозиты, то есть заболевания воспаления мышечной ткани, и остеохондрозах. И та же самая ситуация, что мы говорили с можжевельником, если вы делаете массаж при подобных заболеваниях, целесообразно добавить несколько капель розмарина. А можно добавить и розмарин, и можжевельник. Ну, здесь с этим маслом существует ряд противопоказаний, потому что это достаточно сильное масло, и не рекомендуется использовать это масло во время беременности, при склонности к судорогам, и не следует наносить чистым масло на кожу в случае, если повышенная чувствительность кожи, могут быть раздражения. Константин Михайлович, вот по ходу нашей беседы мы уже упомянули о том, что можно соединять различные масла. И вот я хотел бы, чтобы вы немного задержались на этом моменте и более подробно познакомили нас. насколько практично это и насколько это применимо, и есть ли какие-то взаимоисключающие виды масел, которые бессмысленно применять вместе? Угу. Ну, очень широко применяется в ароматерапии различные комбинации масел, и считается, что когда соединяем несколько масел, то они усиливают друг друга и дополняют. Это чем-то напоминает смешанные травяные составы, когда мы используем, делаем травяные какие-то комбинации или комбинации из пряностей, скажем. А в ароматерапии подобная ситуация, и не следует соединять масла с взаимоисключающим действием, скажем, одновременно назначать какое-то тонизирующее масло и успокаивающее масло, или, скажем, добавлять в ванну масло, которое согревает и которое охлаждает, и так далее, и так далее. То есть то, что взаимоисключает. Можно использовать, рекомендуется использовать масла с каким-то подобным действием, тогда они усиливают друг друга и катализируют друг друга. И эффект получается гораздо сильнее, чем, скажем, от аналогичной дозы одного какого-либо масла. Иногда используется что-либо как буфер, смягчающее действие. Скажем, масло эвкалипта можно использовать при добавлении в различные смеси, так как это такая, именно вот выступает в роли буфера и смягчает действие незнакомых масел. Поэтому вот эвкалипт – это такой один из типичных масел-буферов. Именно незнакомых масел или сильно действующих? Предположим, если мы используем эвкалипт и розмарин, а при этом у нас есть какой-то повышенной реакции кожи. Вот если вы что-то делаете, особенно для наружного использования, и вы ни разу не использовали эти масла на кожу, то в этом случае целесообразно добавить масло эвкалипт, потому что оно смягчит действие незнакомых масел. И вы еще сказали, что использовать благоприятно два каких-то соединения или больше, чтобы усилить. А в повседневной жизни мы встречаемся с различными ароматами. Или, предположим, мы едем куда-то на природу, выходим в поле летом, мы там встречаем различные ароматы, это как бы нами принимается. Да, да. То есть мы можем видеть там и холодные запахи, и горячие могут присутствовать. То есть здесь может быть какой-то букет разных, да, ароматов? Да, безусловно, безусловно, может быть, но если мы все-таки хотим использовать с какой-то целью, то есть целенаправленно воздействовать маслами, то мы должны соблюдать, то есть соблюдать какую-либо главную направленность, то, что, в каком направлении мы хотим оказать воздействие. И если мы, скажем, хотим, если при повышенном каком-то возбуждении, если человек страдает бессонницей, то ему, естественно, ему целесообразно назначить какие-то успокаивающие масла, такие как, скажем, сандал, и ладан, или мира, и комбинация из этих масел, она окажет благоприятный эффект. Туда можно добавить масло мяты или мелисы. А если вы туда добавите розмарин, то или можжевельник, то эта комбинация, она непонятно, как она будет работать, mm-hmm. и заснет ли человек, или наоборот. И точно так же, если вы хотите для работы какие-то запахи, чтобы у вас была какая-то рабочая атмосфера. Рабочая атмосфера, чтобы вы были в таком в тонусе, чтобы mm-hmm. вы хорошо себя ощущали, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы не было раздражительности, то в этом случае как раз уже можно посоветовать противоположную комбинацию, скажем, гвоздика, сосна, можжевельник, майоран. То есть это уже дальше. Я бы не хотел давать здесь конкретных рецептов, потому что, во-первых, это их очень много, и это очень все-таки индивидуально. Здесь чем-то, вот ароматерапия, она чем-то мне напоминает работу повара хорошего, когда он всегда что-то такое добавляет, и у него он все время действует каким-то вот больше внутренним чутьем. Они не используют готовые только рецепты. А вот еще такой один интересный момент. Мы используем, например, благовония и масла в различных ситуациях с различной целью. Но имеет ли здесь значение, как бы, предварительная атмосфера? То есть обязательно, чтобы это был чистый воздух, или мы можем в любом помещении зажечь, и будет такой эффект? Да, это очень важный момент, и на нем я хотел бы остановиться поподробнее. Потому что для того, чтобы был благоприятный эффект от воздействия эфирных масел, то есть от как бы самой науки ароматерапии, необходимо, чтобы были соблюдены определенные стартовые условия. Скажем, вот очень часто, когда заходишь в какое-то помещение или в магазинчик, или еще где-то, где все время горит какое-то, допустим, благовоние, и не проветривается помещение, и начинает возникать ощущение какого-то такого дискомфорта. То есть обязательно сначала должен быть чистый воздух. Обязательно проветривается. Лучше, если это делается как сквозняк. И затем все закрывается, и зажигается уже аромалампа. То есть в чистом воздухе должны быть вот эти добавки, небольшие добавки масел. Теперь желательно, чтобы это были масла, которые не обладают каким-то резко выраженным ароматом, потому что они могут быть тогда не всем, могут не всем подходить. И вообще вот это как бы рекомендации по дошам, как правило, люди, то, что им подходит, это им и нравится. И я сразу хочу сказать, что, допустим, людям кафа более благоприятны дымы, а людям вата и пита, наоборот, эфирные масла. Но те масла, про которые мы сегодня говорили, они тоже могут использоваться именно в качестве масел, они тоже будут хорошо действовать на кафу. Но вообще для кафа один из методов как бы приведения в состояние равновесия кафа-доши – это использование дымов. Следующий момент, на котором я хотел бы остановиться, это дозированное использование различных запахов, потому что передозировка, она может привести к очень неприятным последствиям. И вот такое чрезмерное увлечение, когда, скажем, в течение дня все время что-то горит и все время оказывается воздействие запахом, это может привести к очень неприятным последствиям. Скажем, у меня есть пример, когда преданный привозил из Индии большой груз с благовониями, и ему пришлось где-то один раз поспать рядом с этими благовониями, и затем у него ужасная реакция на все запахи, а особенно на то благовоние, которое он вез. И если кто-то где-то в ближайшем, скажем так, сфере, докуда достигает его осязание, если он хотя бы чувствует вот этот запах, он туда не может ни зайти, ничего. У него начинаются различные аллергические реакции, головные сильные боли, вплоть до рвоты. Поэтому не злоупотреблять использованием масел, использованием запахов. И тогда это будет нашим союзником, а не врагом. И я хочу сказать, что вот использование ароматов – это должно быть удовольствием. Это как кулинария, когда использование пряностей, она скрашивает вот обычную пищу. Точно так же использование запахов. Особенно использование запахов зимой, потому что нет никакого цветения, нет листвы, и достаточно, скажем так, пресный воздух. То небольшое количество, не перенасыщение, это то же самое, что, скажем, чуть-чуть, если мы хотим придать аромат блюду, мы добавляем чуть-чуть и получаем какой-то такой изысканный вкус. Вот, кстати, вы натолкнули меня на мысль, что есть ли здесь рекомендации по сезонам? Поскольку для нас в средней полосе проживающих зимой обычно такой вот букет ароматов довольно-таки скудный. В основном это какие-то сосновые леса. Угу. Ну, конечно, здесь интуитивно человек находит это. И зимой, когда ему холодно, ему хочется использовать какие-то теплые запахи, которые напоминают о лете, какие-то запахи, которые создают уют. Это может быть и, скажем, запах жасмина, который очень хорошо использовать зимой, и, может быть, запах сосны, который напоминает о Новом годе. Здесь запахи, они очень тонкое оказывают воздействие, они на психику, и это могут быть и какие-то воспоминания, и как какие-либо картины встают перед глазами. Запах – это очень тонкая вещь. Поскольку временные рамки нас ограничивают, и время наше подходит к концу, я думаю, что у нас еще наверняка есть что сказать нашим радиослушателям по этой теме. Возможно, будет у нас еще одна передача, да? Да, я думаю, мы, может быть, сделаем еще одну программу по общим каким-либо рекомендациям, по общим использованиям масел. Большое спасибо, Константин Михайлович. Спасибо вам. Мы прощаемся с нашими радиослушателями. До свидания. Всего доброго. Хари Кришна.